Михаил Самарский. На качелях между холмами. Многие думают, что детство было самым лучшим и приятным временем их жизни. Но это не так. Это самые тяжелые годы. Иммануил Кант. Глава первая. Я провел лето в размышлениях. Как вам начало? Согласен, фигня на постном масле. А что вы хотели? Некий господин влюбился в ветреную женщину и бросил жену? Или полицейского Тони убили среди бела дня выстрелом в затылок, а может быть, вампир поджидал свою жертву в туалете? Или инопланетяне прилетели покорить Землю и превратить нас в рабов? Да, вот тут-то вы, конечно, продырявите взглядом первую страницу и торопливо ее перевернете, чтобы узнать, а что ж там дальше? Да ничего нового. Вы и сами знаете наперед, влюбчивого изменника настигнет разочарование, жестокого убийцу засадит за решетку, вампира уничтожат, либо превратят в безобидную игрушку, а коварных инопланетян переловят, как зайцев, обезвредят, сделают из них мумии и засунут в какой-нибудь музей под Лос-Анджелесом. Музей, конечно, в результате лесных пожаров исчезнет, и человечество снова останется без улик космического нашествия. Вам не надоело? Меня лично от всего этого уже тошнит. Скажите только честно, сколько вам лет? Интересуюсь не ради праздного любопытства, это очень важно. Вы видели когда-нибудь на киноафише надпись «Детям до 16 лет просмотр не рекомендуется»? Конечно, видели. Я в этом уверен. Так вот, мое мнение, более дурацких предупреждений я за свои 13 лет не встречал. Мне, конечно, до 13 еще чуть больше месяца, но чего уж там мелочиться. А еще через год, между прочим, мне уже и паспорт выдадут, в котором четко и ясно будет написано, что владелец книжечки является гражданином Российской Федерации. Кстати, может, мне кто-нибудь объяснит, почему в паспортах бабушки, мамы и Лильки, моей старшей сестры, написано, что они гражданины, а не гражданки? Ну и какой же к черту я буду гражданин, если кто-то за меня решает, что мне рекомендуется смотреть, а что нет? Меня бесит, когда взрослые считают нас недоумками и тупицами. Скажите, но что мне могут показать такого в этом идиотском фильме, чего я не знаю и не видел? Нет, фильм, может быть, и неплохой, не спорю, но зачем же писать такую гадость? Аж зло берет. С другой стороны, только что сейчас подумал, может быть, надпись — это такой рекламный ход? Но все равно меня это напрягает. Ну да ладно, речь сейчас не об этом. Так вот, будь я редактором, я на этой книге прямо на обложке огромными буквами написал бы: «Гражданам старше 18 лет читать не рекомендуется». Господин редактор, при положительном решении о публикации данного сочинения прошу учесть мое пожелание. Серьезно говорю, если вам перевалило за 18, а тем более если вы женаты или замужем, и у вас есть дети, лучше сразу отложите мою книгу в сторону или выбросьте ее в окно. Только смотрите, чтобы она не угодила никому в голову, а то потом скажете: «Это Миша Миров виноват». Я и так вечно во всем виноват. Иными словами, эту историю взрослым читать очень вредно. Говорю это на полном серьезе. Если вы мне не верите, черт с вами, читайте дальше. Но потом не говорите, что я несу ахинею. Кстати, я так до сих пор и не знаю подлинного значения этого слова. Его часто употребляет моя бабушка, Лилия Степановна. Фамилии в нашей семье у всех одинаковые. Интуитивно, конечно, догадываюсь, но мы сейчас это быстро поправим. Погодите минуточку, я мухой сгоняю в интернет. Пока загружается страница, в нескольких словах о бабушке. По правде говоря, бабушка — это только ее должность. Ежели говорить о настоящей бабушке, в смысле старушке, она на нее не похожа. Скорее, у мамы можно найти на голове седую волосинку, чем у Лилии Степановны. Если бы я не знал, что это моя бабушка, я бы мог подумать, что она старшая сестра моей мамы. А что вы хотели, если они с мамой даже в спа-салон ездят и к парикмахеру? Бабуля моя — добрейшей души человек. Но дай ей волю, она завоспитывала бы меня до смерти. Даже папа, ее сын, иногда ее останавливает. Мать говорит: «Может, хватит из пацана монаха лепить? Лилия Степановна раньше возмущалась и кричала отцу. «Я не позволю делать из ребенка проходимца!» Но последнее время ограничивается лишь фразой. «Делайте, что хотите. Я больше к нему не подойду». Это ко мне, то есть. И уходит в свою комнату или на улицу. Я когда первый раз услышал, даже обрадовался. Наконец-то, думаю, все кончено. Наивный я до предела. Вернувшись со двора, бабушка напрочь забыла о своем обещании и, встретив меня в прихожей, тут же врубила свой аудиоучебник «Этика поведения ребенка». Выслушав очередную мини-лекцию, я удалился в полном недоумении. Не подойдет она ко мне больше. Держи карман шире. Когда я роюсь в холодильнике, и у меня там что-то рушится, бабушка всегда выражается очень смешно. «Не надо там ничего падать!» Загрузилась. Ага, вот. Даль считает, что ахинея — это вздор, чепуха, бессмыслица, нелепица, бредни, чушь, пошлости, глупости. Я так и думал. Бабуля моя — большая любительница разных полунепонятных словечек. Так вот сразу оговорюсь, мое повествование со всеми выше приведенными гнусными словами ничего общего не имеет. И если вы все же решились читать дальше, давайте сразу договоримся. Без оскорблений. Вы, конечно, спросите, а чего это он тут такого пишет? По правде говоря, ничего особенного. Хотя вру, одна особенность все-таки присутствует. И именно она будет постоянно подталкивать взрослого читателя к тому, чтобы сорваться и начать обзывать меня нехорошими словами. Ибо в моем рассказе читатель не найдет ни лжи, ни лицемерия, которые так ласкают душу взрослым, когда они читают свои любимые романы. Давно заметил, начинаешь говорить правду без прикрас и всяких там придумок, на тебя смотрят, как на дурака. Стоит только чуточку взбрехнуть, тут же затягивают слащавую песенку. «Ах, какой умный и рассудительный мальчик!» Или еще хуже того. «Ах, какой у вас воспитанный ребенок!» Знали бы вы, что у этого рассудительного и воспитанного мальчика-ребенка на уме плевались бы сутки напролет. Вот и попробуй, проживи среди лицемеров без вранья и фальшивых улыбочек. Но здесь моя территория. Здесь никто меня не прервет, не остановит и не схватит за руку. Никто не залезет в мою голову и не станет править мои мысли. А как известно, что написано пером, того не вырубишь уже и топором. Перо мое, правда, трансформировалось в клавиатуру ноутбука, но суть от этого не изменилась. Может, я покажусь вам хвостуном? Впрочем, мне все равно, что вы обо мне подумаете. Но знаю наперед, что повесть эта будет уникальной. Хотите знать почему? Да потому что я ничего не собираюсь здесь исправлять. Вот как напишу, так и отправлю в какое-нибудь издательство и строго-настрого запрещу делать здесь какие-нибудь поправки. Понятно, орфографические ошибки они все же исправят. Но я бы и этого не делал. Пусть читатель видит не только мои мысли, но и допущенные мной огрехи. Тогда это будет честно, на все 100. В данный момент я лежу на больничной койке с переломанными ребрами и вытянутой ногой. Много раз мысленно смотрел на себя со стороны. Знаете, на кого я теперь похож? На строительную лебедку. Видели, такие устанавливают на крышах домов и с их помощью поднимают и опускают корзину с рабочими, которые ремонтируют фасады зданий. Не знаю, насколько удачно такое сравнение, но ничего другого в голову мне пока не приходит. Сказать, что мне здесь очень плохо, значит покривить душой. Конечно, неудобств полно, не буду вдаваться в пикантные подробности, вы и сами о них догадываетесь, но с другой стороны есть и плюсы. Сразу скажу, еда – дело десятое. У меня в тумбочке ее на 100 лет. Я уже на нее смотреть не могу, даже на апельсины. А вот то, что я могу здесь читать, сколько и что захочу, и мне почти никто не мешает, это несомненный плюс. Второй плюс – это, конечно, мой ноутбук. Если бы его не было, я бы, наверное, сбежал отсюда прямо в гипсе. Доктор предупредил, что я проваляюсь здесь до конца августа. Если бы на моем месте, не дай бог, конечно, была Лилия Степановна, она сказала бы: «Вот вам бабушка и Юрьев день». А я говорю: «Вот тебе, Миша, и летние каникулы». Чуть не забыл, есть и третий плюс – интернет. Главное, чтобы родители не забывали пополнять счет на мобильнике. Да, и прежде чем продолжить, Поясню еще кое-что. По правде говоря, когда меня, вернее, мою ногу, вздернули на этой проклятой виселице, я и не помышлял ни о какой книге. Первую неделю, чтобы отвлечься от боли, заглушить тоску и забыть о своем унизительном положении, я читал. Да какой там читал? Вы видели когда-нибудь, как голодная собака кушает украденную колбасу? Я однажды видел. Собака выхватила из авоськи у зазевавшейся старушки батон колбасы, отбежала метров на 40-50 и начала лопать. Пока бабулька бежала к воровке, чтобы вернуть хотя бы какой-то остаток, та успела покончить с добычей. Это было похоже больше на фокус, чем на трапезу. Если бы я сам не видел такого чуда, ни за что бы не поверил, что за такой крошечный промежуток времени можно проглотить целый батон колбасы. Вот и я точно так же, как та собака, глотал книги. Вы будете смеяться, но когда у меня на тумбочке образовался книжный дефицит, я умудрился прочитать почти полностью «Опыты» Мишеля Монтэня. Осталось от какого-то вылечившегося профессора. Половины, конечно, не понял, но зато вторая половина расшевелила мои мозги так, что у меня на лопатках стали появляться перья. Ха, шучу, конечно. Это я так острю. Наверное, глупо. Ну, типа крылья у меня стали расти. Шутки шутками, но меня просто потрясли слова Монтэня. Никогда не бывает, чтобы два человека одинаково судили об одной и той же вещи. И двух совершенно одинаковых мнений невозможно обнаружить не только у двух разных людей, но и у одного и того же человека в разное время. Сказал Мишель, так сказал. Я долго думал над его словами и пришел к выводу, что философ прав. Еще прошлым летом я прочитал книгу Владимира Железнякова «Жизнь и приключения чудака» о похождениях пионера Борьки с бандута бандита надувата. Прикольная книжка. Школа, учителя, ученики, забавная история. Но все не по мне. Все не так. Почти не так. Хотя мне запомнилась последняя фраза. В ухабах, но жизнь все-таки прекрасна. Надо идти вперед. Не знаю, как насчет прекрасности, но дальше я бы пошел с большим удовольствием. Даже не пошел, а побежал бы в припрыжку, несмотря на многочисленные ухабы. Но, увы, до продолжения своего пути мне осталось еще более месяца. Благодаря моему другу и однокласснику Юрке Лафичевскому дефицит букв был ликвидирован, и на тумбочке вырос макет многоэтажного панельного дома, сложенный из разноцветных томиков книг. В отличие от настоящего, в моем доме нумерация этажей начиналась сверху. Первые три этажа я преодолел очень скоро. Позвонил Юрке и сделал ему выговор, потому что, как мне показалось, он схалтурил и подсунул мне слишком старинный дом, в котором сквозил запах нафталина, а оконца были тусклыми и чересчур маленькими. Юрка хитер. Он напомнил мне о списке, который нам выдали в школе вместе с дневником, когда были выставлены оценки за год. Да, мой друг прав. С учителями не поспоришь. Список необходимо одолеть, тем более, что он не такой уж и длинный. Даже не знаю, как и продолжить. Ох, и достанется же мне от учителей-литераторов. Не видать мне пятерок по их предмету. Может, пока не поздно остановиться? Но даже если остановлюсь, куда девать свое мнение? Знаю я вас, взрослых. Чего доброго от вас можно и гадость услышать. Типа, засунь свое мнение куда подальше. В общем, будь что будет, негоже останавливаться на полпути. Первый этаж моего книжного домика назывался «Детские годы Багрова внука». Его построил русский писатель Аксаков. Сережа Багров, его юный герой, начал понимать, что взрослые, окружающие его люди, не всегда и не во всем ведут себя искренне. Ну, а чему тут удивляться? Любой нормальный человек, взрослее, начинает соображать, что почем. Но уж слишком уютные отношения с окружающим миром у Сережи. Может быть, я еще не дорос до глубокомысленных выводов или не очень внимательно читал, но мне кажется, что взрослые перегибают палку, когда называют мой первый этаж высочайшим художественным достижением русской литературы. Товарищи учителя, ради бога, простите меня. Мне еще учиться в школе 5 лет. Возможно, мое мнение изменится. А пока давайте поверим Мишелю Монтэню. Впрочем, Аксаков тоже сомневался, говоря во вступлении. Я и сам не знаю, можно ли верить всему тому, что сохранила моя память. Второй этаж — дело рук Льва Толстого. Детство. Его Николенька тоже мальчишка неплохой, но, признаюсь, и на втором этаже мне было скучно. Мне показалось, что детство Николеньки, как и Сереги Багрова, все-таки не золотая пора их жизни, а всего лишь слегка позолоченная. Третий этаж в моем доме был сооружен писателем Гариным Михайловским и назывался «Детство Темы». Вот здесь, на мой взгляд, строителю удалось заглянуть в душу Темы. Во всяком случае, на этом этаже мне было не так скучно. Четвертый этаж оказался куда привлекательнее, хотя и на порядок занудистее. Детства там мало, но оно и лучше. Я насытился им на первых трех этажах. Так вот, на дверях следующего этажа висела табличка литературного строителя Набокова «Защита Лужина». Дойдя до последней ступеньки этого пролета, я, конечно, расстроился. Однако разочарования не испытал и ринулся на пятый этаж. Здесь архитектор Санаев приготовил мне необычный интерьер под названием «Похороните меня за плинтусом». Я бы этот этаж отдал под психиатрическую больницу. Бедный Саша Савельев. С какими дураками пришлось ему жить? Кошмар. Интересно, что бы сказал Аксаков и Толстой после прочтения этой книжки? По шестому этажу я бродил долго-долго и сходил его вдоль и поперек. Дойдя до последней ступеньки, я вернулся назад, снова прошел весь путь и решил пока на седьмой этаж не соваться. Шестой этаж принадлежал Селлинджеру и назывался «Над пропастью во ржи». После того, как я прочитал пятую и шестую книги, мысль о том, что двух совершенно одинаковых мнений невозможно обнаружить, меня стало поедать поедом. Книги хорошие, удивительные книги, однако и в них что-то меня насторожило. Сначала я думал, что просто еще не дорос до глубинного понимания подобных произведений. Такую заумную фразу я не сам придумал. Так говорит Оксана Петровна, моя классная, учительница литературы. Перечитал снова. Нет, хоть убей, что-то не то. Неужели я такой тупой? Жутко интересно. Потрясающе. Но сейчас меня полетят камни, найдутся и те, кто обзовет меня придурком и недоучкой, или демагогом-максималистом. Такое уже было и не раз. Но я... Только не просите никаких объяснений, я все равно не смогу объяснить. Почувствовал какую-то нарочитость в словах мальчиков, жителей этих двух, освоенных мною, последних этажей. Меня гложет какая-то мысль о несоответствии чего-то чему-то. Словно при изобилии праздничного стола присутствует неуместный запах заплесневелого хлеба. Я никак не мог сообразить, что же меня тревожит, что не дает покоя. Я разрывался между содержанием книг и их вкусом. Может быть, мое сравнение покажется вам примитивным, что я ем какой-то пересоленный деликатес или, напротив, недосоленный, в зависимости от чтения той или иной главы. И вдруг, проснувшись однажды среди ночи, я понял, эти книги написаны взрослыми людьми. Да, герои их дети. Саше Савельеву 8 лет, Холдену Холфилду 17, и вещают герои вроде бы от своего имени, как у Аксакова и Толстого. Но взрослый человек, как бы он ни пытался притвориться ребенком или подростком, непременно рано или поздно выдаст себя фразой ли, словом ли, описанием ли, но выдаст непременно. Это неизбежно. Это все равно, что реактивный самолет-истребитель притворится кукурузником и отправится опрыскивать фермерские поля химикатами. Не поверят крестьяне, что истребитель прилетел с благими намерениями. Я прошу прощения у уважаемых авторов. Еще раз повторю, книги замечательные, интересные, заставляющие думать, оглядываться назад и смотреть вперед, но эти книги сочинили взрослые люди. Скажите, вы сами верите всему тому, что сохранила ваша память? Впрочем, перечитав еще по несколько раз Санаева и Селлинджера, я пришел к выводу, что дело вовсе не во взрослости авторов и свойствах их памяти. Там другое время, другие люди, другие мнения, другая жизнь. Хотя, черт его знает, может, это только кажется. Но останавливаться уже поздно. Надо идти вперед. А что у меня впереди? 1 сентября идти в 7 класс. И хочешь, не хочешь, придется, как обычно, писать сочинение на тему «Как я провел лето». Вы же понимаете, что мое сочинение будет самым коротким и печальным. Примерно таким. В июне меня сбила машина, и я все лето пролежал в больнице. Представляю, как все будут меня жалеть, охать, ахать. Тьфу, какая мерзость. Лучше сдохнуть. Так вот, чтобы не терять даром время, я и решил вместо пошлого сочинения в одно предложение написать все, что я думаю о себе и тех, с кем мне приходилось и приходится, и еще долго-долго придется общаться в будущем. Чувствуете разницу? Учительница говорит: «Напишите, дети, кто как провел лето». Я встаю, подхожу, может быть, немного прихрамывая к учителю, и бац, кладу на стол свою рукопись. Все чин по чину, аккуратненько распечатано на принтере. Читайте на здоровье. Первое предложение. Я провел лето в размышлениях. Классно? Вы еще не поменяли первоначального мнения? Ну, а дальше, собственно, сами размышления. И кто после этого упрекнет меня в нечестности? Впрочем, не знаю, как отнесется к такому сочинению Оксана Петровна. Хотя она сама учит нас всегда говорить правду. Правды хотите, господа взрослые? Так вот вам правда.